с молотом во главе войска. «Наконец-то!» – подумал Роран, когда трубы протрубили начало атаки. Посмотрев в сторону Драслеоны, он увидел Сапфиру, стремительно снижавшуюся в сторону темной массы строений. Чешуя драконихи ослепительно сверкала в лучах утреннего солнца. Увидев Сапфиру, Торн, валявшийся на стене, вдруг встрепенулся и ринулся за ней. Рорана охватило необычайное волнение. Он чувствовал мощный прилив сил. Наконец-то пришло время решительного сражения, и он был к этому сражению совершенно готов. Хоть ему и не давали покоя тревожные мысли об Эрагоне, Роран рысцой бросился туда, где уже широким прямоугольником строились остальные вардены. Он быстро оглядел их ряды, проверяя готовность войска. Люди прождали большую часть ночи и теперь чувствовали себя усталыми. Но Роран знал, что страх и возбуждение вскоре прочистят им мозги. Он тоже устал, но единственное, о чем сожалел, так это о том, что не хватило времени на чашку горячего чая, чтобы успокоить желудок. Роран съел что-то нехорошее, и с тех пор его мучили колики и тошнота. Столь пустяшное недомогание, разумеется, не могло ему помешать. Он надел шлем, покрепче надвинул его на стеганую мягкую шапочку и вытащил из-за пояса свой молот. На левую руку он надел щит. «По твоей команде выходим», — сказал, подходя к нему Хорст. Роран кивнул. Он сам выбрал кузнеца себе в заместители. И с его решением Носуада согласилась без колебаний. Он понимал, что это эгоистично. У Хорста только что родилась дочка. Да и варденам без кузнеца было никак не обойтись. Но представить себе кого-то другого, подходящего для выполнения данной задачи, он не мог. Хорст, похоже, особого восторга по поводу своего продвижения по службе не испытывал. Но и расстроенным не казался. Как всегда, уверенно и спокойно, он занялся тем, что поручил ему Роран. Организацией полка. Снова прозвучали трубы, и Роран, подняв молот над головой, громко крикнул «Вперед!» и побежал вперед. А с обеих сторон от его полка снялись с места и ринулись к воротам города еще несколько тысяч людей. 4 варденских полка. Вскоре из города стали доноситься тревожные крики. Чуть позже зазвучали колокола и призывные звуки труб и рогов. И вся Драслеона наполнилась сердитым звоном и грохотом защитников, собиравшихся у ее стен. Общий шум и суматоху усугубляли жуткие звуки, доносившиеся из центральной части города. Там, в небесах, сверкая на солнце чешуей, со страшным ревом сражались 2 дракона. Время от времени Рорану удавалось увидеть их над крышами зданий. Лабиринт жалких лачуг на окраинах города быстро приближался, и Рорану казалось, что эти узкие мрачные улочки таят какую-то угрозу. На этих улицах противнику ничего не стоило устроить засаду. Да и просто сражаться в такой тесноте всегда тяжело. Уличные бои – дело куда более страшное, сложное и кровавое, чем обычное сражение. Роран понимал, если сражение начнется на этих извилистых улочках, то мало кто из его воинов уйдет отсюда живым и невредимым. Пробираясь по темной стороне очередного переулка, он чувствовал, как в душе его ворочается тугой колючий ком тревоги. У него снова заболел живот. Он облизнул губы, чувствуя подступающую к горлу тошноту. «Только бы Эрагон сумел открыть эти ворота! Иначе мы тут напрочь застрянем, и нас попросту перережут, точно ягнят на бойне!»